Глава десятая. Удивил. Вот по полной программе удивил. И дело не только в том, что мне понравилась сама семейная ресторация, где нас встретили так, словно мы были самыми дорогими и долгожданными гостями. Проводили за столик, причем место располагалось в своеобразной нише, отделенной от общего зала полупрозрачными занавесями. Это, с одной стороны, не создавало впечатления, что мы в изоляции, но с другой, позволяло чувствовать себя совершенно спокойно и уверенно. Что касается самой кухни, то как остаться равнодушной к нежнейшему фазану и запеченному поросенку, которых при нас разделали на тарелке, устроив небольшое представление? Это просто невозможно. Когда же принесли другие блюда, заказанные Иваром, то я поняла, что не смогла бы выбрать лучше. Было все. Картофель, запеченные на огне перчики, помидоры под сыром, баклажаны с орешками, грибы в сливочном соусе. И это, не считая совершенно невероятного количества видов различных солений и маринадов, салатов и свежих овощей. Несмотря на то, что я наелась у Ларины конфет и напилась глинтвейна, мой аппетит это совершенно не испортило. С удовольствием, пробуя всего понемногу и запивая все это легким вином, я наслаждалась вкусами, запахами и, да, компанией Ивара. В результате, к своему стыду, могу признаться, что сытая ведьма, довольная ведьма. Так что Ивару снова повезло, а моя месть сейчас пребывала в ведерке со льдом, словно бутылочка хорошего шампанского, и ждала своего часа. Как ни странно, но Давена с нами не было. Как объяснил Желтоглазый, он убежал на свидание с одной из местных девушек, так что, скорее всего, останется в городе. Припомнив слова Ларины, исключившей парня из списка завидных женихов, я хмыкнула. Не знаю, какой обед дал Рейнхард, но мини-желтоглазый, видимо, планировал наслаждаться полноценной жизнью до последнего. Всегда интересовало, почему девушки столько времени тратят на покупки? Между парой более безопасных тем разговора заявил Ивар. «Тебе не понять», — миролюбиво сообщила я, накалывая на вилку очередной маринованный грибок и отправляя его в рот. На самом деле я уже наелась, но все было таким вкусным. А что самое главное, изобилие радовало, так что я не могла удержаться. Заодно выяснилось, почему в цитадели такое скудное меню. Находились там в основном мужчины, а им требовалось лишь мясо и вино. Того и другого было в избытке. В общем, мужики, что с них взять? Но опять же, недовольных не было. Долина поблизости, а там у семейных домашняя еда. Неженатые столовались в трактирах и ресторациях. И здесь с разнообразием все было в порядке. Часть овощей и ягод выращивалась в теплицах, которые прогревались как раз за счет горячих источников. Некоторые привозили из южных районов, в том числе и вино. С оплатой проблем не возникало. Фриоран не только предоставлял различные артефакты, основанные на зимней магии, но и был, пожалуй, единственным поставщиком портальных кристаллов. В общем, горожане жили в достатке, и никто зимний край покидать не спешил. Вспомнив про магазин, я нахмурилась и быстро взглянула на Ивара. Неужели и правда то, о чем судачат женщины долины? Гереты прокляты? Ведь если я все поняла правильно, то век их жен короток. И хотя Лорана не озвучивала этого, интуиция подсказывала, что не обошлось без проклятия, раз все снежные ведьмы, вышедшие замуж за глав клана, гибли при несчастных случаях. После произошедшего сегодня ночью я отчетливо представляла, как это происходило. Наведенные сны, ведущие к смерти. Возможно, им, как и мне, снилось, что они шли к богине, а на деле... Вопрос в том, что я не была замужем за одним из Гэротов и не собиралась. Почему же тогда я пришла в купальне и чуть не утонула? И все же мне не верилось, что богиня так поступает со всеми, кого называли ее дочерьми. Что-то тут нечисто. «Все в порядке?» — окликнул меня Ивар, и я невидяще взглянула на него. «Да, конечно», — пробормотала я. «Ужин прекрасен». «Это ты еще десерт не пробовала?» Попробовал пошутить желтоглазый, но из-за настроения я уже была не способна нормально воспринимать его слова. «Жду с нетерпением», — машинально ответила, продолжая думать, что же делать дальше. «Я рассчитывала, что поездка в долину даст мне пищу для размышлений. Я ее получила, но теперь совершенно не представляла, как связать все ниточки воедино». «О чем задумалась?» — поинтересовался он. «Хоть одна снежная ведьма, которая вышла замуж за Гэрота, дожила до старости?» — глухо спросила я. «Причем я сейчас говорю про средний возраст человека, не мага». «Неожиданно», — заметил он. «Почему спрашиваешь?» «Из-за того, что произошло вчера ночью», — не стала скрывать я. «Кто-то хотел меня убить». Или ты думаешь, что я по ночам развлекаюсь тем, что брожу по чужому дому, да еще не понимая, что делаю? Такое случается. Только не со мной. Поэтому скажи мне, Ивар, кому я так мешаю, если меня пытаются убить? Ни единого варианта. Может, подарок от Верховной? Зачем ей это? Если подумать, даже несмотря на подлог, учитывая, что ты не помчался устраивать разборки, когда обнаружил это, ситуацию можно расценить как исполненный договор. Хотя кто знает, что взбрело ей в голову, ведь почему-то заменила она Карису на меня. «Ты очень сильная ведьма», — заметил он. «Думаешь, испугалась, что я брошу ей вызов?» — усмехнулась я. «Впрочем, это вполне возможно». «По силе я вторая в Ковине, да и только потому, что Таю питают остальные сестры». «Но до последнего ходила в послушницах». «Характер гадкий, по мнению Верховной», — скривилась я. «Держать рядом соперницу опасно», — заметил он. «Я вполне могу понять, что она воспользовалась случаем и избавилась от тебя». И не только изгнала из Риндара, но и отправила вдогонку проклятие. «Тогда почему, не далее как час назад, мне сказали, что проклятие висит на Гэротах?» Спокойно уточнила я. «Нет, твои доводы логичны, но если сейчас забыть о проклятии, ты не учел еще кое-что. Мало бросить вызов Верховной Ведьме и победить». «Необходима поддержка сестер, иначе вместо празднования победы я погрязну в интригах внутри Ковина. У меня единомышленниц маловато, очень мало, точнее, никого, кроме Карисы. Как я уже сказала, характер у меня тот еще». «Я заметил», — хмыкнул он. «Не зли меня, иначе превращу в снеговика», — лениво посоветовала желтоглазому. «Вернемся к моему первому вопросу. Что не так с кланом и о каком проклятии все толкуют?» «Никто из снежных ведьм не прожил больше 6 лет после проведения брачного ритуала. Несчастные случаи. Самые различные». «Как-то слишком спокойно», — сказал Ивар, подтверждая мои предположения. «Увы, как не проводили расследование, они ничего не дали». «Дай догадаюсь. Брак твоего отца был самым долгим. Я сужу по возрасту Ларса и Давена». «И только потому, что его жена не выходила из комнаты со дня свадьбы. Нет, ее не запирали, это был осознанный выбор. Бригитта так пыталась избежать проклятия. Она выпала из окна». Ивар не отводил взгляда, но первой не выдержала я. «Столько ведьм ушли так рано. Вот ведь гадство, получается, обе стороны сами заходят в клетку и закрывают дверь, зная о последствиях. А последствия ужасные, как и вся ситуация в целом. Значит, проклятие все же есть. Но это не отменяет вопроса, почему оно затронуло и меня. Ты что-то знаешь об этом? Наведенный сон. Вздохнула. Я видела его той ночью. Именно это основная причина, почему я не подозреваю Верховную. Вот только непонятно, почему проклятие зацепило меня. Я не имею к клану никакого отношения. Тогда у меня только одно объяснение. Медленно сказал он. Проклятие не на Гэротах, а на снежных ведьмах, которые приезжают в Фриоран. Но твоя мать тоже мертва, вспомнила я. Верно. Откуда ты знаешь, что у нас с Ларсом разные матери? Ты старший, но глава клана Ларс, хотя пользуешься не меньшим уважением. Вчерашняя оговорка, что ты поддержал его в этом, ну а про матерей я узнала в магазине. Там же мне сказали и о проклятии, перечислила я. Ясно. Хотя я не понимаю, почему. Моя мать – обычный человек. Продолжая пристально смотреть на меня, пояснил Ивар. Ларса и Давена – снежная ведьма, как и заведено веками. Мы решили, что не стоит ломать заведенный порядок и смотреть на право первородства. Понятно. Значит, мы снова оказались в стартовой точке. Когда вернемся, покажи мне летопись или что там у вас есть. Хочу понять, с чего все началось. Ивар кивнул. Быстро взглянув на него, я машинально заметила, что сегодняшний вечер первый, когда мы нормально общаемся. Оказывается, желтоглазый умеет это делать, а не только окунать меня в сугробы и потрясающе целоваться. Вот засада. Ну зачем я опять об этом подумала? Ведь весь день избегала этих мыслей. Наверное, все из-за вина. Да, точно. Вот и десерт, объявил он. Несмотря на серьезный разговор, сытость, странное состояние и голову, заполненную самыми различными мыслями, отказаться от десерта со свежими ягодами и взбитыми сливками я не смогла. Нежнейший бисквит, пропитанный кофе, таял на языке, а крем на вкус был таким шелковистым, пышным и легким, взрываясь во рту тысячей оттенков вкусов и ароматов, что у меня сердце забилось чаще. Все это было посыпано молотым какао, полито шоколадом и украшено клубникой. Ягоды, словно и не выращенные в теплицах, а впитавшие в себя жару и томление лета, хотелось проглотить залпом. Но я смаковала каждый кусочек, позволяя соку брызнуть во рту и смешаться с десертом. Никогда не ела ничего более вкусного. Это было божественно. Да, удивил так удивил. Нравится? Улыбнулся он. Не думай, что сможешь меня подкупить, предупредила я, а затем замолчала, чтобы не отвлекаться. Следующие полчаса я наслаждалась десертом, стараясь не смотреть на Ивара, по-прежнему не сводящего с меня взгляда. Когда мы покинули долину, солнце приготовилось спрятаться за горными пиками. Времени было достаточно, чтобы успеть засветло, так что мы ехали спокойным шагом. Идиллия продолжалась, как и легкий разговор, во время которого я уточняла особенности Фриорана. Спрашивать что-то о проклятии смысла никакого не было. Все, что Ивар знал, уместилось в несколько фраз. Да, снежные ведьмы гибнут. Нет, никто не знает, почему так происходит. Да, в цитадели остались какие-то летописи. Строить догадки на таком скудном количестве сведений было неразумно, поэтому я заставила себя наслаждаться прогулкой. Сделать это было довольно просто, особенно после сытного обеда и вкусного вина. Любуясь розовыми мазками заката на склонах заснеженных гор, огоньками духов, которых сегодня уже не хотелось изгонять, я пребывала в блаженной расслабленности. Даже Ивар и тот не бесил с такой силой, как обычно. Правда, я на него то и дело косилась, подмечая, как уверенно он держится на лошади, и вспоминала, какие у него сильные руки. А от поцелуев в голове мутится. Несмотря на это, я ничем не показывала, что держу в голове вчерашнее происшествие. К тому же, начиная с того момента, как мы покинули цитадель, он вел себя идеально, и срываться на него было неправильно. Когда Ивар придержал лошадь, я невольно сделала то же самое и сразу поняла, что вокруг что-то изменилось. Мы находились практически перед завесой, но сейчас я чувствовала, как она стонет. Не знаю, что происходило за ней, но явно ничего хорошего. Машинально укрепив щиты, я проверила резерв и сделала пару заготовок атакующих заклинаний. Не помешает. А если что, всегда можно развеять. Лошади нервничали, перебирая ногами, но Ивар оставался в седле. Понимая, что у него больше опыта в подобных вещах, я внимательно следила за ним, готовясь выполнить любое распоряжение. Прошла пара минут, но ничего не происходило. Только я хотела расслабиться, как услышала хрустальный звон, разлившийся в воздухе, а затем ощутила промораживающий порыв ветра. Лошадь Ивара попыталась встать на дыбы, но он ей не позволил, а затем подкинул в воздух светящуюся сферу, ярко осветившую сумерки. Ледяные гарпии. Это были они. Но я никогда раньше не подозревала, что когда-нибудь увижу их в таких количествах. Из всех творений госпожи Зимы эти были самыми мерзкими. Женское тело голубого цвета размером около полуметра, с крыльями, растущими из рук и лапами грифа, а еще настолько острыми когтями, что не существовало брони, которую они не смогли бы порвать в клочья, словно бумагу. Но не этого следовало опасаться. Угрозу несли сине-серебристые перья. Снежные ведьмы именно у гарпий позаимствовали заклинание ледяных копий, которым я вчера пыталась достать Ивара. Эти твари умели сбрасывать перья, отправляя их в цель, словно бесконечную очередь острейших ледяных лезвий. Разрывая сумерки пронзительными криками, они появлялись из прорехи в завесе и сразу же атаковали. Пока еще далеко, чтобы причинить существенный вред, но я все равно машинально выставила еще один щит. Второй бросила на Ивара, но затем поняла, что в нем не было необходимости. Видимо, он уже сталкивался с гарпиями, потому что его защита была мощной, чего нельзя сказать о лошадях. Они словно обезумели. Ивар спрыгнул со своей, в одну секунду оказался около меня и выдернул из седла. Краем глаза, наблюдая, как они умчались прочь, я понимала, что это самое логичное решение. Защищаться от нападающих с воздуха вообще сложно, а делать это с лошади – идиотизм. И все бы хорошо, но мои покупки были приторочены к седлам. Прощай, обновки. Первая атака не заставила себя ждать. Щиты прогнулись, но выдержали. Осознавая, что моего хватит еще раза на 3-4, я судорожно вспоминала слабые места этих тварей. Увы, было только два варианта их убить. Оторвать голову или нанести удар точно в сердце. Все остальные ранения не давали ощутимого ущерба. Свист клинка совпал со звуком разбившегося щита Ивара, а следом на снег упала первая голова. Затем еще и еще. Но удивляться времени не было. Понимая, что для того, чтобы нанести смертельную рану, мне придется приблизиться к твари, я нашла другое решение. Точный заряд смертельного холода прямо в грудь гарпии и следом клинок изо льда, разбивающий замерзшее сердце. Вот только их было слишком много. Если бы не резерв, который моментально восстанавливался, то мне пришлось бы тяжело. Не сговариваясь, мы с Иваром встали спина к спине. Трупы тварей вокруг нас росли, снег окрасился синей кровью, а шар, до сих пор освещавший поле боя, постепенно мерк. Щит снова жалобно заскрипел, подсказывая, что выдержит еще один удар максимум, а затем мне придется направить все силы на его восстановление, тем самым оставив Ивара без помощи. Выругавшись, я одной рукой занялась им, а второй продолжала подбивать гарпии, вот только делать два совершенно разных дела было сложно. «Один!» — крикнула я, вплотную занявшись защитой и выставив времянку. Кажется, свист клинка стал сильнее, а завеса, через которую твари проникали в этот мир, постепенно затягивалась. «Да». У Ивара с единовременным исполнением разных дел получалось лучше. В тот момент, когда я почти закончила, я почувствовала, как в плечи впились острые когти. Благодаря щиту, по которому они со скрежетом скользнули, сильных ран не будет, но проблема была в том, что тварь все равно с легкостью подхватила меня, словно и не была в три раза меньше, и потащила вверх. Завопив от неожиданности, я схватила гарпию за лапы, пытаясь проморозить их, но у меня ничего не вышло. Магия соскальзывала с перьев, рассыпаясь снежинками, а по-другому извернуться и достать до головы или сердца у меня не получалось. Находясь в шаге от приступа паники и чувствуя, как трещит защита, а значит, не пройдет и минуты, как острые, точно лезвие когти вопьются в плечи, разрывая мышцы и дробя кости, я призвала метель. Меня хорошенько тряхнуло, гарпию на какой-то миг повело к земле, но она почти сразу выровнялась. Я снова заорала. Кажется, я даже звала на помощь. Резкий толчок, яростный крик твари, и в следующий момент я полетела вниз. Едва успев смягчить падение очередным снежным вихрем, я все равно на несколько секунд оказалась дезориентирована. Послышался вопль гарпии. Мотнув головой, повернулась на звук, чтобы увидеть, как снежный барс, непонятно как оказавшийся в самой гуще схватки, в одно сжатие челюстей перекусил твари шею и откинул ее в сторону. Окровавленная морда. Клыки, когда-то серебристая шкура, сейчас тоже вся заляпанная. Я оторопела. Зверь же недовольно рыкнул, а затем взвился в воздух в прыжке, ловя очередную тварь и разрывая ей грудь. А затем принялся за следующую. Вспомнив, что сама вообще-то снежная ведьма, а не несчастная жертва, безропотно ждущая своей участи, я разозлилась. Ивара не было видно, и я не хотела даже думать, что твари его достали. В любом случае, даже если это так, то я тем более должна разделаться со стаей. Глубоко вздохнув и понимая, что, несмотря на восстановление Иваром завесы, тварей не особо убавилось, словно это был какой-то нескончаемый рой, я сделала то, что должна была с самого начала, вместо того, чтобы уничтожать их по одной. В свое оправдание могла сказать, что все случилось слишком неожиданно, а об истинном количестве я и не догадывалась. Хотя, разве это оправдание? Подчиняясь моей воле, снег со склонов взвился в воздух, а затем полетел прямо на стаю, сгоняя их в кучу, промораживая, не давая лететь. Я как будто снежок лепила, щедро добавляя аномального холода. Один за другим появлялись духи, привлеченные выбросом магии, вились вокруг светляками, освещая снежный склон, но я не обращала на них внимания. Резерв таял, восполнялся, но я тратила его с такой скоростью, что под конец не выдержало тело. Когда основная масса гарпий была вморожена в огромный кусок льда, ноги подкосились, и я упала на колени. Глаза слезились, губы потрескались, а дыхание вырывалось из легких рваными толчками. Увы, пара десятков еще летала, не попав под действие заклинания. Правда, мой неожиданный помощник довольно успешно их уничтожал. Вновь потянув магию мира, я сформировала дрожащими руками копье и запустила его в ледяную глыбу из последних сил. Треск. А затем хрустальный звон я услышала, когда уже завалилась на бок. Понимая, что надо подняться, ведь бой еще не закончен, я не могла даже пошевелиться. Наблюдая краем глаза, как на меня летит очередная тварь, не нашла в себе сил даже зажмуриться, просто лежала и смотрела на нее. Время точно остановилось. Мелькнула тень, а затем раздался очередной крик твари. И судя по тому, какое установилось затишье, она была последняя. Ирбис смотрел на меня, я на него, а вокруг летали духи. Снежный барс был таким красивым и замечательным, что я невольно улыбнулась, чувствуя, как во рту появился привкус крови из лопнувшей губы. Моргнув, я закашлялась, не обращая внимания, что из глаз брызнули слезы. А когда зрение прояснилось, то увидела, как на месте, где только что находился огромный кот, появился снежный вихрь, светящийся изнутри зеленоватым. Когда из него ко мне шагнул Ивар, я оторопела. «Вот значит как!» Он подхватил меня и прижал к себе, прижавшись губами к виску, а затем принялся стаскивать остатки шубы. «Все в порядке!» Вяло запротестовала я, не дав снять верхнюю одежду, понимая, что сейчас не время и не место заниматься ранами. «Я чувствую кровь!» — заявил он. «Пара царапин!» Из последних сил улыбнулась я, а затем, с трудом подняв безвольные руки, обняла Ивара за шею, слушая заполошно бьющееся сердце и от всей души радуясь, что по всем признакам он не пострадал. А кот он или нет, мы выясним потом. Как и то, почему он скрывал это от меня. Не знаю, сколько прошло времени, пока Ивар нес меня на руках. На самом деле я плохо соображала, чему был целый ворох причин, начиная от магического и физического перенапряжения и заканчивая, по большому счету, моим первым участием в реальном бою. Нет, каждая снежная ведьма получала всестороннюю подготовку. Да и дар наш был больше боевым, чем мирным. Но я все равно до сегодняшнего дня не предполагала, что придется столкнуться не просто с мифическим врагом, а с порождениями моей богини. И это обстоятельство добавило еще один пункт к листу с доказательствами, что по какой-то неведомой причине госпожа Зима желает мне смерти. За что? Когда я успела разгневать ее? Ответов не было. Наверное, я расплакалась бы, но все слезы закончились сразу после боя, оставив вместо себя опустошение и апатию. В груди поселилась странная горечь от очередного столкновения с реальностью. Как ни странно, но именно присутствие Ивара не давало окончательно пасть духом. Еще несколько часов назад, попробуй он меня вот так подхватить на руки, оказался бы снеговиком в ту же секунду. А сейчас я не только не протестовала, но и подсознательно тянулась к нему, мысленно твердя словно мантру, чтобы он не вздумал отпустить меня. К тому же, благодаря ему мне было тепло, если не сказать жарко. Было все равно, куда именно он меня несет. Прямо сейчас я доверяла ему полностью. Биение его сердца успокаивало, так что в какой-то миг я даже задремала. Но стоило уху уловить посторонние звуки, как тут же проснулась и заворочилась в руках, подсознательно настраивая себя на очередной бой. Если бы еще были силы. Когда Ивар еще сильнее прижал меня к себе, я слабо запротестовала, но почти сразу затихла, понимая, что сил все еще нет. К тому же, наверное, он знает, что делает. «Что произошло?» Услышала я окрик Ларса, а через пару секунд он осадил лошадь практически перед нами. «Гарпии», — спокойно ответил Ивар. «Мы в порядке. Давен в долине. Как цитадель?» «Отбили». «Хорошо». «Судя по всему, можно не торопиться», — помолчав, уточнил глава клана. «Верно. Одолжи лошадь». Также невозмутимо сказал Ивар. В голосе не прозвучало ни малейшего намека на приказ, но я знала, Ларс не промедлил ни секунды. Ивар донес меня до лошади, посадил, а в следующее мгновение уже сам находился в седле и вновь прижимал меня к себе. Только сейчас я получила возможность осмотреться. Конных было пятеро, в том числе и сам Ларс, все увешанные оружием. А еще несколько барсов. Вот значит как. Ивар не единственный двуипостасный в Фриоране. Что сказать? Главное вовремя узнать такие подробности. Получается, что те двое котов, которых я видела вчера, тоже из цитадели. Но почему отряд в разных ипостасях? В чем преимущество кошачьей, ведь в ней способность отражать атаки ниже, как ни крути. Зверь имеет в наличии только когти и клыки, в то время как клинок разит эффективнее. «Мы все зачистим», — сообщил Ларс, поглаживая лошадь по морде. «Хорошо. Поговорим, когда вернетесь». «Помощь точно не нужна?» «Была нужна час назад». И все. Ивар тронул поводья, а я прикрыла глаза и устроила голову у него на груди. Когда мы вернулись в цитадель, то, игнорируя всех, кто пытался ему помочь, Ивар осторожно снял меня с лошади и куда-то понес. И снова я ничего не сказала и не сопротивлялась. Где-то на краешке сознания билась мысль, что снежные ведьмы так не поступают, но мне было все равно. Сейчас мне совсем не хотелось быть отмороженной стервой, не допускающей хотя бы малейшего проявления слабости. Возможно, завтра я пожалею о своем поведении. Скорее всего, пожалею, но это будет завтра. Ивар аккуратно уложил меня на кровать, а затем приподнял и подсунул под спину и голову подушки так, что я оказалась в полусидячем положении. Да, я чувствовала себя так, словно меня побили камнями. Голова кружилась, но я вовсе не превратилась в несоображающее желе, чтобы не заметить это невыделенное мне покое. «Ты у меня в спальне», — пояснил он, как будто прочитав мысли, когда я недоуменно посмотрела на него. «Но...» «Не двигайся», — отрезал он, когда я вяло попыталась встать. «Надо обработать раны». «У меня их нет», — сказала и тут же ощутила, как соднят плечи и спина. А туника под изорванной шубкой мокрая. Вот ведь гадство, все же щиты нужно ставить гораздо мощнее. «Не ври мне!» — рявкнул он. Поморщившись, я медленно стянула с себя остатки шубы и повернула голову, чтобы получить подтверждение догадки. Ткань пропиталась кровью, хотя все кости вроде были целы, но сказать что-то конкретное я не могла. Для этого требовалось раздеться и смыть кровь. Поморщившись, сплела легкое замораживающее заклинание и отправила его на плечи. Моментально пришло онемение, а вместе с ним стало еще хуже, потому что руки и вовсе отказались слушаться, став бесполезными. Кажется, я зачерпнула магии больше, чем требовалось, или ошиблась в чарах. Да что меня! Чувство бессилия — поганая штука, но смысл в том, что полчаса я еще точно буду похожа на вареный овощ, а пальцами на ногах я колдовать точно не умею. Знала бы, что такое умение потребуется, потренировалась бы. Так, с жалостью к себе и слабостью пора заканчивать. И да, об этом я точно завтра пожалею. Ох, как пожалею. Вот просто чувствую каждой клеточкой своего тела. Ну, который я догадалась не заморозить с дуру. «Тебе придется обработать мне раны». Как можно равнодушнее сообщила Ивару, который смотрел на меня как-то совсем странно. «Конечно, можно подождать полчасика и попробовать все сделать самостоятельно, но я все же не бескостное существо, чтобы суметь изогнуться и обработать себе спину. Есть вариант позвать целителя, но что-то мне подсказывало, раз Ивар всех разогнал, среди оставшихся в цитадели таких нет». «Это и собирался сделать». Он отвел в сторону порванную ткань и что-то пробормотал сквозь зубы. Кажется, выругался, но уточнять я не стала. Все оставшиеся силы я направила на то, чтобы не думать о том, что сейчас мне придется раздеться. И как при этом сохранить спокойствие? Так, я снежная ведьма. Спокойная, невозмутимая, равнодушная. «Что ты бормочешь?» поинтересовался Ивар, беря кинжал. «Ничего», — буркнула я. Умелые движения руки, и на кровать полетели окровавленные обрывки ткани. Причем самое любопытное, что Ивар обнажил мне только спину и плечи, в то время как грудь осталась прикрыта. В сердце зародилась волна тепла, так похожая на чувство не просто признательности, а горячей благодарности. Но ничего говорить я не стала, просто сидела и старалась не двигаться. Прикосновение горячих рук я почувствовала, несмотря на чары, а затем запахло травами. Странно, откуда только взял? Сам факт промывания я никак не ощутила, но стоило Ивару коснуться кончиками пальцев обнаженной кожи, как тело сразу откликнулось, а сердце начинало стучать как ненормальное. «По идее, через день-два все затянется», — оборонил он. «Может, и раньше». «Хорошо бы». «Послушай, хотел поговорить насчет...» Он на миг запнулся. «Так ты двуипостасный?» Перебив его, выпалила я, внезапно испугавшись того, что он может сказать. Точнее, я догадывалась, что разговор коснется происшествия в купальне. «Ларс и Давен тоже?» «Точно». Я словно воочию увидела, как он улыбается, что не мешало ему продолжать заниматься моей спиной. «Можно сказать, семейная особенность». «Но вас трое. Откуда остальные оборотни? И почему во время рейда часть из вас была в человеческом обличье?» «Как ты понимаешь, клан не может состоять из трех представителей», — усмехнулся он. «Гереты — правящая семья». Хотя не все в долине двуипостасные. Кровь постоянно разбавляется. Так что есть как люди, так и оборотни. Это нормально. Порой зверь проявляется через поколение или два. Никакого преследования нет. Мы живем довольно мирно. Насчет второго вопроса. Мы специально делаем смешанные отряды, чтобы иметь возможность использовать оружие, которое во второй ипостаси применять проблематично. Не выдержав, я хмыкнула. Логично. Да и тащить обратно возможных раненых сложно. Почему вообще сражаетесь во второй ипостаси? Мы практически неуязвимы для порождений госпожи Зимы в этом облике. Задумавшись, я потихоньку сложила еще один фрагмент мозаики, добавив новые кусочки. Ивар не лгал и ничего не умалчивал. Надолго ли хватит его откровенности? Впрочем, если не брать во внимание, что я вообще всегда питала слабость к пушистым котикам, и не ставить плюсик еще и за это, то нельзя не признать, что из нас получилась хорошая боевая пара. «Почему сразу не сказал?» «Ты не спрашивала», — заметил он. «Ясно», — разозлилась я и снова попыталась встать. «Мне пора!» «Подожди немного», — помолчав пару секунд, сказал он. «Я еще не закончил». Кровать скрипнула, когда он поднялся, и я невольно проследила за ним взглядом. Ивар подошел к шкафчику, достал высокий графин, налил из него половину бокала и вручил мне. «Это ускорит заживление». Послушно выпив настой из трав, я на пару секунд прикрыла глаза. Прошло немного времени, и я почувствовала новый запах. На этот раз от мази, которую Ивар втирал мне в плечи. Видимо, заморозка начала отходить, так что прикосновения ощущались особенно ярко. Пришлось замолчать, чтобы не сказать лишнего, да и вообще сосредоточиться на рассматривании комнаты, лишь бы не думать, как Ивар трогает мои плечи, настолько нежно, словно целует их. Воображение моментально подкинуло картинку, как это выглядит со стороны. Сдерживая ругательство, я начала изучать обстановку с новой силой. Так, сама кровать очень крепкая и широкая, а матрас мягкий. Уверена, на ней очень сладко спать. Кресла, стоящие у камина, тоже кажутся достаточно удобными. Да и поваляться на пушистом ковре перед разожженным камином вечером или ночью, наверное, здорово. Смаковать вкусное вино, лакомиться фруктовым тортиком или мороженым. Лучше все это вместе, да еще полить сверху шоколадом. Предательское воображение тут же нарисовало мне очередную картинку, правда, добавив в нее Ивара. Да чтоб их всех! Дернувшись, я решительно скинула мужские руки с плеч и поняла, что чувствительность ко мне вернулась. Приложив ладонь к груди, чтобы не дать остаткам туники упасть на пол, я попыталась подняться, но неожиданно осознала, что ноги ватные, голова кружится, а еще зверски хочется спать. «Что было в настойке?» — севшим голосом спросила я. «Заживляющее и... немного снотворного», — признался он. «Но почему?» «Кому-то очень не нравится, что в Фриоране появилась снежная ведьма», — глухо сказал он. «А за тобой нужен глаз и глаз. Так что тебе придется потерпеть мое общество. Постоянное общество, пока мы не разберемся, в чем дело». «Я только начала к тебе хорошо относиться». Стремясь избавиться от жесточайшего желания спать, заметила я, но пальцы, которыми я попыталась сплести проклятие, отказывались слушаться. Получилось только пару раз моргнуть, прежде чем веки стали настолько тяжелыми, что я уже не могла их поднять, хотя сильные руки, осторожно укладывающие меня на подушки, ощутила. А дальше пустота.